Глава 34. Влад. Аэропорт Такома встречает спокойно. Снова время назад, надо об этом обязательно сказать Варе, ей должно понравиться. Через 3 часа после прилета отправляемся на отдых. По пути до гостиницы включаю телефон, на который тут же градом посыпались сообщения. От Аси. «День супер! Меня Ник завтра повезет на конюшню, а мы еще поедем в деревню к бабе Шуре». И этот поток не остановить. Я приземлился. Насчет поездки в деревню поговорим позже. Желаю хорошо провести время. Люблю. Отвечаю коротко, но по делу дочурки, и следом отписываюсь Варе, которая подозрительно молчит. В ожидании ответа меряю шагами номер. И когда, наконец-то, гаджет характерным сигналом сообщает о СМС, читаю и спокойно выдыхаю. «Не хотела тебя отвлекать», — отвечает девушка, и мое волнение исчезает. Она сейчас так далеко, так недосягаема, но так тепло от ее нескольких фраз. «С каких это пор ты, Романовский, стал сентиментальным нытиком?» После почти весь вечер проходит с телефоном в руках. Ужинать спускаюсь в компании второго пилота Кости в ресторан при отеле. И, пожалуй, только там ненадолго расстаюсь с Варей, чтобы, вернувшись в номер, уже набрать и услышать ее голос, от которого внутри все замирает. Чувства чувствами, но работу никто не отменял. И уже в 12:00 прощаюсь с Варей и обещаю завтра по прибытии в город сразу набрать. Чтобы пилот мог четко выполнять свою работу, мысли у него должны быть предельно собраны, а организм — выспавшимся. В нашей работе любая забытая мелочь может стоить жизни. А следом утро, подъем, подготовка к полету, и днем, когда я выхожу из аэропорта, лелея мысли о скорой встрече с девушкой, явно успевая забрать Асю из школы, мне не дает уйти гневно цокающая каблуками за моей спиной Сурикова. «Но ты козел, Романовский!» — обгоняет меня девушка и заставляет притормозить, не дойдя до машины буквально пару метров. «Теперь соответствующая отметка появится в моем личном деле. Что, нельзя было решить это, не привлекая работу?» Она так и горит от злости, упрямо поджимая свои губы и сжимая ладони в кулаки. «Не ровен час, схлопочу пощечину». «Тот же вопрос и к тебе, Лиля. Что непонятного было в словах, что личные вопросы решаются за пределами аэропорта?» Отодвигаю в сторону бортпроводницу и щелкаю сигналкой. Ровер призывно сверкает фарами, и я закидываю сумку на заднее сиденье. Но Лиля была бы не Лиля, если бы просто так отстала. «Попользовался и выкинул. Низко, знаешь ли». «Мне казалось, все было по обоюдному согласию, нет?» Усмехаюсь, расстегивая китель. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться, Сурикова. Ты прекрасно знала, что жили они долго и счастливо у нас не будет». «Ну, знаешь ли, Романовский, я не девочка с дороги, чтобы быть игрушкой на одну ночь». «Не на одну?» — выпаливаю, прежде чем соображаю. И Лиля тут же реагирует, подлетая ко мне разъяренной фурией и замахиваясь с намерением влепить пощечину. Вот только я перехватываю тонкое запястье и аккуратно, но настойчиво отодвигаю бывшую подругу от себя. Закончили этот цирк. Если не научишься дисциплине, то со мной и моим экипажем тебе в рейсах не летать. Разворачиваюсь, и так заведенный до предела, и завожу мотор, срываясь с места. Надоело. Но далеко уехать не успеваю. Мобильный звонит. И когда вижу имя звонящей, с трудом душу в себе желание послать ее сходу к черту. Видимо, Вселенная решила, что пора устроить разбор полетов со своими бывшими женщинами, потому что иначе я не могу поверить в такое совпадение. «Да», — отвечаю дёрганно, и Карина, естественно, это замечает. «Что не в духе, Романовский?» «Карина, быстро и по делу, я опаздываю за Асей. Выруливаю в соседний ряд и чертыхаюсь, когда какой-то водила подрезает». «Быстро и по делу? Ну хорошо. В июле мне нужна будет ваша с дочерью помощь, Влад». Наверное, она просто очень не вовремя позвонила и попала под горячую руку, но закипаю я буквально мгновенно. «Помощь? Серьезно?» — усмехаюсь. «Карина, ты вспоминаешь о том, что у тебя есть дочь, только когда тебе это выгодно, да и про семью в целом. Так было всегда, и из какого мы должны тебе где-то и в чем-то помогать?» Рычу на бывшую в трубку, поглядывая на время. не успеваю. Благодаря этим женщинам я со своей сегодня рискую не увидеться. Ни с Варей, ни с Асей, который уже наверняка примчался забирать Ник. Это ты мне сейчас мягко отказал, что ли? И вообще не смей со мной так разговаривать. Буду, Карина, пока ты не вдолбишь в свою голову, что у тебя есть дочь, и она не игрушка, которую можно использовать только для образа идеальной мамаши. А до тех пор даже не звони мне. Сбрасываю вызов и отшвыриваю телефон к чертовой матери. Достали, все достали. Мне нужна Варя.